красивый, медленный и соблюдающий свой привычный и гармоничный ритм танец под медленный романтичный музыкальный спектр. Саски хотела познать это для будущего обретения опыта и достаточного мастерства для этого искусства, а все по причине создания особого повода. В первую очередь это было создано для создания уроков для будущего мероприятия на свадьбе или какого-то громкого празднования. Когда учитель превращается в ученика, фантазия и воображение представляют пикантные и приятные сцены, которые медленно перерастают в такое приятное, нежное и жаркое соединение в единое целое. Раз, два, три, раз, два, три. Сейчас не время и не место для этого. Быстро осеклась и стерла со своего лица секундное смущение и неловкость. Нет, Мизуки, танец битвы, а твой партнер вот этот экземпляр. Прости, но я не хочу, чтобы ты проиграла, а потому буду давать мысленные команды и подсказки. В правой ладони Саски держала небольшую палочку, на кончике которого была красная точка. Специальный канал, через который она передает ей напрямую свою мысленную команду. Сасари впервые ощутил такую невероятную жажду познания. Когда желаешь прикоснуться, разобрать и увидеть, что именно оно из себя представляет. Марионетка, которая имеет собственное сознание. Либо она имеет идентичное ядро, что и у него, или она имеет какой-то особый секрет, который он не знает, и именно это и вызывает любопытство. Искусство создания жизни. Искусство поддержания вечного существования за счет замены органических компонентов на более надежные искусственные материалы. Не нужно было более комментариев. Нужна была лишь демонстрация. Лезвия на спине в виде когтей исполняют моторное вращение, которое позволяет ему чуть взлететь и скользящим движением спикировать на свою цель и выпаде ладони выпустить из трубок своего изобретения огненную субстанцию в виде огненного потока, перерастающую в гигантский огненный спиральный тайфун, что в конце концов яростно взрывается и создает серо-белое облако. Черный зонт был выставлен как щит перед ней. Перед ней и по краям земля прожжена до черного цвета, но от нее самой и сзади остается конусное зеленое покрытие травы. Мизуки тянет рукоять своего зонта вниз и обнажает из шеста лезвия рапиры. Серебряная сталь создает секундный блеск от сияния солнца. Инстинкты кукольного мастера предупреждают о невидимой атаке. Невидимая линия ветра срывается с клинка прямо на него, отчего он и сам мгновенно выпустил из крестообразный взмах ладонями перед собой, создавая защитную формацию огня перед собой. Две техники переплетаются друг с другом и создают очередной взрыв. Инстинкты вновь предупреждают его об опасности, но на этот раз он не смог понять, откуда и куда именно она придет. Вновь прямо на него в грудь попадает лучевая невидимая атака ветра. Словно тонкий невидимый прут попадает и насквозь пробивает его грудную часть в опасной близости от его ядра. Свиток, который хранил в себе огонь для огнемета, исчерпал себя и автоматически переключил себя на другой. На этот раз из трубок высвободился плотный лучеобразный поток воды. Мизуки создает три взмаха в воздухе перед собой, отчего спустя мгновение образуется рисунок кадзи, это означало огонь. Клинок погружается в огненную пленку спокойного течения. Каждый взмах или выпад стремительный и резкий, но в то же время по завершению движения создается откровенная пауза. Сасари пользуется этим и атакует в данные паузы для получения победы, но живая кукла как будто не имела слабости и всегда вовремя подставляла свой щит. Ему пришло осознание, что движение этой марионетки создавало определенный ритм, танец и последовательность, за которой он следовал. На периферии слуха он слышал какую-то чуждую и загадочную мелодию музыкальной коробки. Такая нежная, медленная, тихая и спокойная, словно для сновидений. В такие моменты он не мог передать словами красоту этого произведения искусства. Внешность, движение и этот смертельный танец создавал в его голове какую-то сцену из кукольного театра. Никто не сражается, никто не пытается убить друг друга. Лишь он заключен в объятия этой марионетки исполняет медленный романтичный танец. Всего на какое-то мгновение Сасари увидел образ прошлого. Воспоминания не его собственные, а Саски. Такая нежная, слабая и невинная улыбка куклы. Такая приятная и теплая улыбка этой учиха. Медленный личный танец сопровождается ритмичными движениями, которые переходили в следующей сцене на бушующую симфонию из клинков искусства фехтования. Возвращение во внешний мир сопровождалось какофонией из взмахов, выпадов и разрушений. Его противник был слишком расчетливый, точный и стремительный. Не прощает ошибок, но в то же время не способен прервать свой ритм. Его можно рассчитать, понять и ощутить, когда придет удар, но одно дело ожидать и совсем другое понимать, как именно реагировать. Марионетка по имени Мизуки исполняет вихревые крученные движения своей рапирой и создает бушующий воздушный конус, что делится еще на несколько конусов из ветра. Сосари маневрирует в воздухе, разрубает техники своего врага своими плотными потоками стихии ветра и воды. Высвобождение жала из его торса сопровождалось зигзагообразным движением, словно змея приближалась к добыче и имела собственный разум. Внимательно глазами следит за лезвием кончика жала и подмечает момент для захвата. Хватает и резко тянет на себя, тем самым заставляя стальной трос отправить его к ней торпедным снарядом со свистом разрубания звука. Было несложно предсказать, что его противник попытается сделать что-то такое, а потому и решил войти ва-банк. Он решил сделать из себя бомбу с помощью последнего свитка огня у его спины. Он не чувствовал страха, боли или колебаний, когда произошел взрыв, так как такая атака не способна уничтожить его ядро. В случае своей победы он сможет заняться новыми экспериментами и превзойти эту марионетку, а потом. А что будет потом в случае, когда Учиха Мадара сможет исполнить свой план в действии? Он знает ответ на этот вопрос. Все это будет неважным. Сломанная фигура марионетки без правой руки и левой ноги лежала на спине и безразлично, не моргая, смотрела в голубое и ясное небо. Холодный слабый ветерок чуть раздувает его красные волосы. Он слышал копошение, механические движения и щелчок переключателя. Его взгляд медленно перевелся на своего противника. Восстанавливается. Механическая структура тела песчинкой за песчинкой серого металла восстанавливает структуру не только поврежденной нагрудной поверхности, но и восстанавливает ее чистый белый облик одежды. Его собственное тело тоже способно заменить свои поврежденные конечности, но почему-то в этот самый момент он не ощущал желания этого делать. Он был готов принять очевидное. Он проиграл. Данная живая марионетка действительно сильнее его. Едва уловимая тень улыбки коснулась его лица и тут же пропала. Почему я ощущаю такую неприятную тяжесть? Словно я впервые за свою жизнь имею какое-то сожаление, Саски тихими шагами подошла к нему по правой стороне от него. В ее взгляде не было пренебрежения, злости или ненависти, которые обычно источают его враги. Вместо этого было какое-то неизвестное спокойствие. Меч Саски приобретает форму стандартного черно-красного ниндзита в запечатанных ножнах. Она обхватила рукоять обеими руками и ударила концом ножа на землю перед собой, словно отмечала черту или подавала знак, который символизировал об окончании этого сражения. «Я не вижу ничего плохого в том, чтобы стремиться обрести совершенное и вечное искусство, но я не хочу, чтобы кто-то создал в этом мире само понятие совершенства. Достижение совершенства – это конечная ступень развития, настоящий истинный конец искусства. Ничто в этом мире не должно быть совершенным. Всегда должна быть гонка, азарт, испытание и игра. Должны быть соревнования с теми, кто разделяют твои взгляды на этот мир. Тебе не хватает лишь одного, сосари. И чего же? Креативности. Ты уже создал себе точку видения своей красоты. Кто-то может согласиться с ней, а кто-то может не согласиться, а кто-то может предложить альтернативный вариант. Все это позволяет получить более совершенный и уникальный образ. Ты действительно думаешь, что получая целый мир, который будет соглашаться с твоей точкой зрения, будет для тебя приятным местом? Никто не будет оспаривать твою гениальность. Никто не будет бросать тебе вызов. Никто не будет соревноваться или пытаться превзойти тебя. Сражение, убийство, война. Все это действительно мешает сосредоточиться, создавать что-то новое. Я могу позволить тебе создавать шедевры, которые и не снились этим людям. Я не буду требовать от тебя убивать кого-то или следовать за мной. Я лишь хочу предложить знания и разделить эти самые знания с другими. Я не буду полностью контролировать тебя, но и не могу позволить, чтобы ты причинял боль невинным. Мы заключим договор, контракт или соглашение. Можешь считать это чем угодно, но суть от этого не изменится. Ты готов познать приключения и возбуждение от будущего вызова, мой талантливый создатель? Саски Учиха присела рядом с ним и протянула руку в жесте заключения сделки. Такая дерзкая, наивная и в то же время вызывающая просьба. Ему хотелось показать свой характер и свою гордость. Но, почему ты считаешь, что я уже согласился, Учиха? Наверное, потому что ты никак не можешь удержать эту глупую, счастливую и искреннюю улыбку, сосари, и действительно его искусственная ладонь будто решила в подтверждение коснуться уголков его уголков губ. Ему всегда было свойственно улыбаться в лицо врага, маниакально, безумно и жутко. На это было две причины. Было приятно осознавать, что смерть более не властна над ним. Он нашел свой собственный комфортный способ вечного существования. Ну, а вторая причина заключалась в жажде крови и убийства. Простая человеческая привычка или инстинкт убивать врагов, которые жаждут твоей смерти. После всего этого Саске оставила свою метку и отпустила его. Дала обещание, что придет тогда, когда нужно. Когда настанет время начать притворять в жизнь новые дизайны. Нагата был исключением из правил из-за того, что Саске не видела смысла сражаться с Конан отдельно. Да и хотелось сохранить связь между этими двумя. Весь отряд из марионеток под названием Пейн был мгновенно разрублен невидимой горизонтальной линией. Никто из этих двоих не мог осознать или понять, что именно произошло. Не было воздействия чакры, не было звука, не было движения. Самое настоящее и всепоглощающее – смерть. Данная техника, если это можно назвать техникой как таковой, была использована уже во второй раз перед ними. Конан не была способна противостоять кому-то вроде нее. Следующая сцена это лишь подтвердила. «Уйди с моего пути, Конан». Рывок Саски напоминает черное искажение и мгновенно появляется рядом с Нагатой, одновременно с этим создает гравитационный импульс, что, создавая характерный звук в пространстве, отбрасывает ее в сторону. Специально использует из арсенала технику Риннигана, так как ее особая ниндзюцу с использованием преображения в бумажную форму может вызвать раздражение из-за ее попыток постоянно вставать на ее пути. «Хочешь лично избавиться от угрозы? Как ты сделала это с Зицу?» Зицу был у нас с самого начала на особом счете, и на это была одна веская причина. «Не льсти себе, Нагата. Я не расцениваю текущего тебя, как за угрозу. Именно поэтому мне хочется сделать вещи более интересными. Особая машина будущего системы обеспечения позволяла не только поддерживать и стабилизировать его здоровье, но и эффективно управлять и передавать свою чакру куклам. Несмотря на это, данное устройство было его тюрьмой. Он мог вылечить свое тело, но не ноги. Он мог забирать чакру из последователей своей деревни и вылечить свое худое, костлявое и слабое тело, но он все равно не был бы способен вести за собой людей. Именно поэтому ему нужен был символ. Даже если какую-то из марионеток уничтожат, ее всегда можно восстановить и вернуть в строй. Человек может умереть, Бог умереть не может. Саски положила свою ладонь на лицо Нагата и начала передавать не только собственную чакру, но и восстанавливать поврежденный духовный участок души в районе ног, тем самым даруя не только ему здоровый и молодой облик, но и возможность свободно передвигаться. Из-за спины периодически вырывались особые серые стальные прутья, которые олицетворяли его прошлую роковую ошибку. С помощью этого металла можно было управлять мертвой статуей Гидамаза, марионетками и призывом. Абсолютный контроль – это именно то, что ему было необходимо. Ладонь Саски сжалась и преобразилась в когтистую хватку лишь для того, чтобы освободить из своей машины обеспечения и бросить его в сторону. Нагата сидел на коленях, тяжело дышал и ощутил необычную игольчатую боль в ступнях своих ног. Правда, не это сейчас его беспокоило, а сам факт того, что он чувствует свои ноги. Зачем? Для того, чтобы дать тебе доказать своей решимостью сам факт, что твоя иллюзия действительно заслуживает шанс на существование. Я не буду использовать свой особый прием вновь, ибо это лишает интриги. Можешь считать меня глупой, легкомысленной и беспечной. Ты можешь считать, что это уловка или обман, но ты не можешь отрицать, что благодаря этому у тебя есть шанс победить, не так ли? Конан мгновенно переместилась к нему, присела на один уровень с ним. Ее лицо наполовину состоит из прямоугольных листков бумаги, а сзади белые бумажные крылья из множества листов, что создают ей образ ангела. Он видел в ней решимость сражаться с ним до самого конца, и именно поэтому он принял собственное решение. Высвобождение невидимой волны из глаз техники Гиндзюцу посылает приказ, который ее тело не способно не исполнить. Конан медленно упала лицом вперед на землю и погрузилась в глубокий сон. Ему не хотелось, чтобы она случайно погибла за мечту, которую она разделяла с Яхикой уже после с ним. «Я теперь понимаю», — спокойно проговорил Нагата. «Ты не видишь во мне своего врага. Какое невероятное тщеславие, самолюбие и беспечность. Вы оба пришли к нам и уже считаете себя победителями, несмотря на то, что Мадара уже практически смог добиться своей цели». Его лице мгновенно ужесточилось, а ненавистный взгляд встретился с безразличным и равнодушным взглядом Саски. «Мадара лишь смог встать на один уровень с нами, но есть разница между обретением силы и ее познанием. Ему не будет достаточно опыта и качества. За все это время у нас была возможность заточить, изучить и познать собственные возможности. Я была первая, а через некоторое время он тоже смог достичь своего логического предела, доминировать над бесконечными потоками силы космоса, придавать ей форму, сжимать и укреплять плотность для будущего высвобождения. Самое забавное в этом было то, что было всего лишь усиление. Самая первая пассивная способность всех шиноби. И ты говоришь это потому? Потому я хочу, чтобы ты перестал злорадствовать и считать, что наша битва не имеет смысла и ваша победа близка, как никогда. Сосредоточь свое внимание на мне. Я не люблю, когда меня пытаются игнорировать и проявляют неуважение. Хидан и Кокузу тоже как-то в прошлом допустили эту ошибку. Саски на несколько секунд замолчала и вспоминала прошлое. Саски и Итачи смогли прибыть как раз вовремя. Джинчурики Семихвостого по имени Фуу с радостью была готова принять предложение попутешествовать вместе, несмотря на то, что это была их первая встреча. Такая наивная и легкомысленная особа. Ну или, возможно, ее привычная жизнь была слишком невыносимой и ей хотелось изменений. Пойти куда угодно, но лишь бы не оставаться в этом месте. Хидан и Кокузу вышли из кустов и приготовились напасть на врагов. Итачи предупредила свою сестру, чтобы она не была беспечна и использовала свои новые обретенные способности. Хидан допустил ошибку и начал озвучивать вслух все, что думает об Учиха. Нецензурно выражался и откровенно насмехался над ними. В отличие от Кокузу, что прикидывал шансы и искал возможность атаковать, используя идиота-напарника, как живой щит, все закончилось в мгновение ока. Все дело в том, что Саски и Итачи обрели способности вечного мангёка Шарингана, и кто-то очень хотел проверить свои возможности. Быть может, Саски знала, что контроль важен, но на лице было такое безумное и непередаваемое чувство счастья и радости от осознания того факта, что ей не нужно сдерживать себя перед своими будущими жертвами. Безумный оскал никак не желал пропадать с ее лица. Итачи же в это время наоборот стояла рядом и сохраняла ледяное и безразличное выражение, но внутри все кипит, горит и источает безумную жажду защитить свою сестру, и поэтому необходимо было устранить будущую угрозу самым быстрым и эффективным способом. Еще тогда, когда они появились и посмотрели ей в глаза, именно в этот самый момент, все закончилось. Хидан и Кокузу не знали, что уже попали в ловушку Итачи. Иллюзия высшего уровня, у которой была лишь одна цель – замедлить скорость реакции. Именно поэтому данный дуэт не смог даже отреагировать или что-то осознать, когда они оба выполнили одновременный выпад в грудь своим врагам. «Отправляйся в бушующее пламя моего клинка, Хидан. Ты должен быть наказан за свой длинный, отвратительный и мерзкий язык. Ты должен быть наказан за свои преступления. Я с самого начала знала, что ты за человек еще при первой нашей встрече. Кровожадные монстры, вроде тебя, не должны получать свой собственный рай». Итачи потянула на себя лезвие обоюдоострого светло-оранжевого меча, что превратил его тело в густое и жидкое желе, которое в спиральной форме запечатало его в клинок. Она перевела свой взгляд на Саски, что после чистого попадания в цель высвободила бушующий конусный поток черного пламени. Не было возможности использовать свои дополнительные жизни, перегруппироваться или дать сдачи, так как данная атака проникла внутрь тела. Пламя сжигало все нутро его тела и за несколько секунд обратило все внутренние органы в ничто. Прошло всего 5 секунд, но этого было достаточно, чтобы от Кокузу остался лишь черный, обугленный и неузнаваемый человеческий силуэт, что медленно рухнул перед ней на землю. Саски удовлетворенно улыбается и все еще ощущает наслаждение от этого достижения. Исполняет легкий взмах и высвобождает волну воздуха со своего клинка, который буквально разрушил черный силуэт на маленькие черные песчинки пепла. Элегантно, почти играючи, переворачивает рукоять обратным хватом и медленно вкладывает лезвие в ножны до характерного удара Цубы. Саски тогда считала, что достойна его, но следующая встреча с Акацуки открыла ей глаза и позволила понять, что ей нужно значительно-значительно больше силы. Сражение двух пользователей Ринигана напоминало сражение богов, когда разные стихии переплетаются друг с другом. Когда лезвие стандартной катаны скрещивается с серым прутом, а после с помощью этого самого прута начинает совершать множественные выпады, от которых Саски легко уклонялась. Нагата положил руку на землю и создал земляной столб, что резко приподнял соски в воздух. Его рука преображается в современную пушку и начинает генерировать светло-фиолетовый снаряд. Соски мгновенно опознает атаку и сама преображает свободную руку в эту самую пушку. Два снаряда создают характерный звук в пространстве при высвобождении, напоминающий секундный свист, и одновременно встречаются друг с другом, создавая шарообразный светло-фиолетовый взрыв, что расширялся в своем радиусе. Призыв. Коричневый гигантский пес с двумя головами и гигантская сверлоклювая птица была призвана из белого облачка тумана. Оба призыва были размером с пятиэтажный дом. Призыв. Со стороны соски под ней появился какой-то небольшого размера черный круглый комок шерсти с маленькими ногами барана и с длинными черными рогами, направленные назад. Он удивленно открыл свои круглые белые глаза и раскрыл свою широкую круглую пасть с выходящим наружу длинным красным продолговатым языком. В отличие от своих оппонентов, был не особо большого роста и размера. Его габариты можно было сравнить со слоном. Тьма или бездна может хранить в себе страшных существ. Но мне удалось договориться и помириться с одним из них. Всепоглощающий король бездны, Танабрис, помоги мне. Последняя картина напоминала картину из фильмов ужаса, когда безобидный, маленький и милый комок шерсти резво прыгает навстречу коричневому гигантскому псу. Его противник был как минимум в 4 раза меньше него, а потому Нагата не мог понять, что именно это существо планирует сделать. Даже если это существо и нанесет урон или повреждение, то этот Цербер сможет просто-напросто поделить себя еще на несколько псов. Нагата прыгнул на птицу и поднялся в небо для простого наблюдения, и то, что он увидел, не поддавалось логике или понимания. Танабрис раскрыл свою пасть и увеличил ее размер в несколько десятков раз. Множественный ряд зубов источает белую густую слюну. Все произошло слишком быстро. Вот оно раскрывает свою пасть, а уже в следующее мгновение в громком хлопке закрывает ее, переламывая свою жертву и обращая жидкую пасту из-за кислотного состава его слюны. Думаю, теперь ты понимаешь, почему он имеет титул «Всепоглощающий король бездны», не так ли, Нагата? Я считала, что тьма не имеет существ, с которыми я могу взаимодействовать из-за того, что это ее суть, но правда была такова, что данное пространство почти не имеет жизни именно из-за него. Все остальные существа просто прячутся и скрываются от него. Вполне адекватная реакция из-за того, что оно почти не имело себе равных, и она смогла обуздать и укротить его. На несколько секунд в шоке уставился Нагата на это зрелище. Танабрис закончил свою трапезу и выпустил на волю комичную отрыжку. Вернул себе привычный обманчивый милый образ и малый размер. Из пасти вновь высвобождается длинный багровый язык со слюнями. Его взгляд сфокусировался на своей следующей цели. Злобно и хитро сузил свой взгляд и медленно погружался в черную кляксу тьмы под собой, чтобы мгновенно вырваться прямо под ними из тени его призыва. Пытается сместиться со своим призывом в сторону, но быстро осознает, что не успеет и вынужден прыгнуть с него на землю. Птица повторяет судьбы пса, и лишь тогда, когда Танабрис намеревался создать резкий рывок уже на следующую цель, мгновенно был отправлен обратно в облачке белого дыма. Его голод неутолим, а его действие равносильно действиям ребенка. Сложно обучить или объяснить эгоистичному ребенку, который получал все, что желает, кто враг, а кто друг. Правда, ему очень нравится поглаживание его шерстки и объятия. «Почему ты рассказываешь мне все это?» Соски пожимает плечами. «Возможно, это часть моего плана, кто знает». Сражение вновь возобновилось. Нагата быстро осознал, что его попытка манипулирования ее душой или попытка забрать ее чакру не будет иметь успеха. Слишком сильная разница в контроле чакры, воли, души и вообще всего. Такое чувство, будто ты пытаешься потянуть на себя стальной канат, сплетенный из множества тонких, твердых и плотных волосинок металла, которые невозможно разрубить или расплести для более легкого отсечения. Именно поэтому единственное, что оставалось, так это положиться на путь Асура и на путь Девы. Первый путь позволит ему найти чертежи или проекции, которые могут создать оружие даже от этого противника. Второй путь позволит ему атаковать, защищаться и создавать дистанцию. Проблема заключалась в том, что у него не было возможности сфокусировать или сконцентрировать свое сознание на это занятие из-за постоянного натиска. Соски создала черно-красные перчатки, которые она использовала для одной простой цели. Каждый раз стремительно сближалась, и за одну лишь секунду происходил шквал из ударов, которые он сдерживал своей невидимой полусферой и отправлял ее назад с помощью импульса техники Шинратенси. В какой-то момент Нагата осознал, что не может постоянно поддерживать этот безумный ритм. Несколько капелек крови уже медленно спадают с его носа на землю. Слишком быстрая, стремительная, сильная и не дает возможности что-то придумать. Невидимая гравитационная полусфера вовсе не является идеальной защитой. При достаточной физической силе давления ее можно пробить и добраться до пользователя, чем она и доказала в следующее мгновение. Мощный таран с использованием правого плеча медленно переходит в закрученный удар левой прямо в его челюсть. Всего секунду лицо искажается, дрожит и колотится в судороге и инерции, а в воздухе появляется грохот грома от удара. Его тело отправляется в полет, выполняет кульбит и каждый раз отталкивается от земли на манер камня, брошенного по водной глади какого-то озера. Мгновенно сокращает расстояние, хватает его за шею и производит последний удар. По крайней мере, он считал, что это будет ее последний удар, и его жизнь после этого мгновенно оборвется. Кулак остановился в считанные миллиметры от его лица. Левая рука отпустила захват, правый кулак обратился в простую ладонь. «Что ты делаешь? Все кончено. Думаешь, раз ты победила меня, то таким образом доказала, что ты права? Да, почти. Я буду представлять пример, но единственный, кто способен убедить тебя, это не я. И кто же способен, по твоему мнению, меня убедить оставить свой путь? А, ты его хорошо знаешь». Саски коснулась ладонью о землю и активировала технику обратного призыва. Джирая Саннин определенно где-то сидел и, судя по маленькой фарфоровой чашке, пил какой-то алкоголь. Неловко падает на пятую точку и удивленно раскрывает свои глаза от увиденного. «Эннагата, что? Ваш единственный шанс, Джирая? Если вы не сможете убедить его оставить свой путь, то мне придется убить его. Я не желаю и не буду насильно кого-то менять. Вы получили свой ответ на вопрос, который вы так долго искали. Настало время озвучить его». Нагата перевел свой взгляд Джирая, создавая сожаление. Сам же Нагата нахмурился и медленно встал с колен на ноги. Ладони сжались в кулаки. «Хотите сказать, насколько вы нам дороги, сенси?» «Нет, нет, я думаю, что для этого уже слишком поздно», — спокойно покачал головой Джирая. «Мое сочувствие ничего не даст, я это знаю. Знаешь, я как-то разговаривал с одним мальчишкой, заносчивый и ужасный характер, шуток совсем не понимает. В общем, если не приукрашивать подробностями разговоров с ним, то я смог осознать для себя несколько важных вещей. Мы оба были неправы, Нагата. Мы не способны добиться взаимного понимания в этом мире». Ударил Джирая своим кулаком в свое сердце, закрывая глаза, будто признавая свою ошибку и свое поражение. Нагата не смог сдержать удивления и шока. Ему казалось, что его учитель наоборот будет убеждать его в том, что его можно добиться, используя какой-то способ, который лишь ему известен. «Я знаю, что ты хотел изначально создать из десятихвостого биджу, как инструмент и оружие, контролировать и управлять людьми с помощью страха. Я знаю, что тебя убедили оставить этот план и выбрать вечную счастливую иллюзию. И все это мне кажется неправильным. Страх парализует, подчиняет и лишает воли. Ну, а счастливая и вечная иллюзия не дает нам возможности просто учиться и становиться лучше, чем мы есть. Все же в этом мире взаимосвязано, Нагата». Конан проснулась и уже быстро преобразилась рядом с Нагата. Джирая достал свою книгу из внутреннего кармана и медленными шагами сократил между ними расстояние. Отшельник раскрыл его ладони и вложил на нее его личную книгу, которая имела интересное название. «История Яхика, Нагата и Конан. Борцов за справедливость, мир и спокойствие. Именно поэтому я считаю, что самый лучший способ создать мир – так это просто. Верить. Верить в то, что есть люди, которым не все равно на других, на этот мир и его спокойное мирное время. Наша задача будет лишь заключаться в том, чтобы передать наследникам этот важный урок ценности спокойствия мира. Не повторить ошибку, которая была создана не по вашей вине. Не допустить создания трагедии. Не позволить кому-то ощутить боль, которую вы ощутили. Именно поэтому до окончания своей жизни я хочу передавать свой опыт, ошибки и сожаления через книги и таким образом заставить людей задуматься. Ну, а мое наследие продолжит мою работу и цикл будет повторяться. Я вверил судьбу этого мира на Наруто и Саски, потому что знаю, что им не все равно. Потому что знаю, что они не только сильные здесь. Сжал он кулак перед собой, напрягая мышцы, а после раскрывая кулак и положив свою ладонь на сердце. Но и здесь. Признайся честно, Нагата, ты действительно думаешь, что, уходя в свой заветный и приятный счастливый сон, ты не почувствуешь перед этим разочарования к себе от того факта, что ты хочешь просто забыть всю эту боль и злость, которую ты познал за это время». Нагата не мог подобрать слов и просто уставился на него. Слезы медленно и будто инстинктивно падают с уголков глаз на траву, а воспоминания как счастливые, так и ужасные неприятно скребли на душе. Слабость взяла свое, и его ноги подкосились на колени. Конан присела и положила свою ладонь на его плечо для поддержки. Она и сама едва сдерживала свои слезы, так как Нагата впервые показал на лице что-то кроме решительного и темного желания исполнять свою мечту. В этот раз было очевидное сожаление. Джирая смог спасти их, и она была благодарна за это. «Простите, сенси». «Да, ладно тебе, я ничего еще не сделал, книга еще не дописана, да и некоторые моменты могут быть сомнительными. Все же, я не знаю, в каких вы отношениях с Конаной». Нагата стремительно стал серьезным. Догадка или очевидное предположение создавало желание разорвать книгу на две части и выкинуть ее куда-нибудь подальше. «Сенси», уже чуть покраснела Конан и отвела взгляд. «Между нами ничего не было. Ах, печально, если это так, ведь я уже...» Книга нашла свое место на его лице, отчего тот неприятно пробурчал, создавая такое разочарованное и мягкое выражение. «Я пошутил». Саски все это время тихо стояла с мягкой улыбкой на устах. Такая забавная, интересная и невероятная сцена. Как знакомый блеск огня жизни мерцает в радужке глаз в человеке, что был убежден в безнадежности положения в этом мире. В такие моменты она была убеждена, что этот человек действительно заслуживает дружбы и доверия. Достойный шиноби, который будет иметь достойную награду за свои достижения. В свое время, но не сейчас. На текущий момент ей нужно проверить, в действительности ли сражение между Наруто и Мадарой было завершено. Все же, это повлечет за собой откровенные последствия и мощное эхо, будоражащее и расшатывающее этот мир. Не только образно говоря, но и буквально. Мизуки, имя означающее «прекрасная луна», инструмент, созданный на основе наблюдения, изучения и познания стиля луны. Белая, сияющая, красивая. Любопытный эксперимент на создание куклы, которая будет олицетворять этот феномен. https://bastet.orkidgilord, на поддержку автору. Глава 41. Дитя войны, части. Каждый человек может найти себе какое-нибудь занятие или хобби, которое становилось частью его жизни. Будь то это рыбалка, спорт или работа, все это становится неотъемлемой частью жизни. Кто-то может отринуть это из-за того, что это не является чем-то важным. Правда, есть некоторые вещи, которые люди делают вне зависимости, хотят они этого или нет. Кто-то считает, что это необходимость, нужда и в конце концов истина, которая была ему навязана или он сам создал себе эту истину. Ответственность, долг, традиция. Имена разные, но суть не меняется. Потому что люди верят, что именно так этот мир и должен существовать, ибо если не они, то кто верно? На данный момент я разогревался. Не хотел сразу окончить это сражение или поединок из-за необходимости перехода во вторую фазу своего коверного, ужасного и не совсем чистого плана. Я уже все решил и принял собственное важное решение. Саски и Итачи готовы принять это, так как с самого начала были мною предупреждены. Когда мы переместились, то первое, что я сделал, так это произвел проверочный удар, одновременно, симметрично, синхронно. Мой прямой удар правый встречает его прямой удар правый. Из конечной точки высвобождается мощный невидимый импульс. Деревья срываются в разные стороны, земля лишается травы, рыхлится и создает 500-метровый коричневый пустырь. Сдаю назад, чтобы в очередной раз выполнить удар. Правая выполняет хук. Тело закручивает корпус и создает остаточные образы из-за скорости исполнения простой техники удара. Создает видимость одного удара, но происходит 6 вспышек. Каждая невидимая вспышка врезается и поглощается черными сферами, которые мгновенно возникают в точке удара. По всей видимости, какая-то автономная техника, предназначенная как для атаки, так и для защиты своего пользователя. Я видел, что данные сферы имеют сочетание как инь, так и янь составляющей, так и скрещивание всех типов чакры. Будь это чакра человека, биджу и природной, Саски тоже использует что-то такое, а все из-за того, что обычная плотная чакра и абсолютный ее контроль не позволяет ей пройти через мой слой защиты. Неплохо. Легкая усмешка, но не провокационная, а простой констатация факта. Чакра биджу десятихвостого зверя действительно дает ему превосходные физические способности, так и огромное количество чакры. Я не скрывал свои особые глаза и видел, что именно из себя представляет структура всего этого. Самое необычное и странное было то, что Десятихвостый был не только невероятно силен, но и имел свою особую структуру разума. На данный момент разум был слишком слаб и не имел собственного «я», но сам факт того, что это существо было самостоятельно живущей единицей и могло с самого начала взаимодействовать с людьми, и это не была теория, а самый, что ни на есть, факт. Я не знаю, почему Рикуда внезапно появился перед Саске, но догадывался из-за ее особого аспекта, который дает ей возможность разрезать все сущие. Чего я вовсе не ожидал, так это мимолетного видения очень далекого прошлого и послания от этого старика. Мать и дитя выбирают самый простой и легкий путь, игнорируют правила истины этого мира, а все из-за своей силы. Сильные имеют право изменять или устанавливать собственные правила, но полностью стирать правила для абсолютной правды слишком абсурдно. Договорил я за него, ибо этот старик пытался подобрать какое-то мягкое и вежливое слово, которое может передавать суть. Мой разум погружается в подсознание на миллисекунды. Он сидел в позе медитации над водой в пространстве, которое имело ничего кроме белого цвета, и безразлично взирал на меня. Правда, в его взгляде определенно можно увидеть крупицу или частицу сожаления. Я передаю тебе знания. Твоя сила неизмерима, а будущий ущерб, повреждения и жертвы могут превысить допустимый счет. Меня начинала раздражать его сущность, так как он напоминает одну старую личность, которая контролировала и использовала меня на протяжении более тысячи лет. Самое ироничное и забавное я находил то, что весь этот конфликт и вся эта ситуация уже повторялась неоднократное количество раз. Ни разу этот всемудрый и всезнающий Рикуда Саннин не попытался вмешаться. На этот раз он вмешался именно из-за того, что нашлась в этот раз реинкарнация Идры, которая смогла добиться условий своего вознесения, обретения Десятихвостого, и был как никогда близок к своей мечте. Я обвинительно указал на него пальцем и криво улыбнулся, чуть ли не переходя в угрожающий оскал. Будто такие личности, как вы, действительно заботитесь и беспокоитесь о судьбе людей. Нет, вы всегда действуете так, как считаете правильным, а сколько умрет людей вас никогда не беспокоило. Самое главное, так это целый мир и его баланс. Да, вне всякого сомнения, данные знания вполне полезны, но не смей более вмешиваться и сгинь в небытие. Твое вечное проклятие, которое ты выпустил на этот свет, и этот вечный порочный цикл будет завершен. Прямо здесь и прямо сейчас. Впечатляет моя сила, не льсти себе. Я все еще считаю, что твоя мечта и весь этот план – это детская мечта ребенка. Настало время проверить его арсенал оружия. Его основное оружие – это гунбай, нескладный веер. Я решил проверить его на прочность. Его лучшее оружие, которое он использовал еще во время войны с Синджу. Мне было интересно, действительно ли данный артефакт способен пережить встречу с моей реликвией. Мьёльнир материализуется в моей правой руке. Во время своего броска я ощущаю в точке соприкосновения попытку перенаправить кинетическую мощь удара обратно в меня, но данная попытка продлилась лишь на несколько миллисекунд, а все из-за разницы в потоке силы. Все дело в том, что его боевой веер способен перенаправлять атаку, которая имеет природу чакры, но сила моего молота никак не связана с чакрой. Его основная сила заключается в манипулировании гравитацией массы объекта. Когда в момент точки соприкосновения с объектом его вес очень значительно повышается. Данная характеристика и функция была установлена по причине того, чтобы данный молот банально не проламывал и не падал по закону физики до того объекта, который способен его удержать. Именно по этой причине я мог спокойно его положить на землю, на стол и прочие места и при этом не разрушить данный участок. Пассивная особенность молота заключается в необходимости иметь хорошую или даже неземную физическую силу и решимость. Данные правила можно переписать, если знать как. Один может и силен, но он не имел аспект силы, мудрость, хитрый ум и знания. Магией можно переписать абсолютно все и создать собственные законы. Именно поэтому даже в девяти мирах не было исключительного, сильнейшего, лучшего и известного мага. Один был единственный всезнающий. Мой молот был всегда особенный за счет одной вещи. Если он попадает по противнику, всего существует три итога. Первый. Мой враг теряет конечность или вовсе взрывается секундной вспышкой кровавой кляксы, орошая меня кровью и своими внутренностями. Второй. Если мой враг имеет стойкое, прочное и крепкое тело, то его отбрасывает, отправляет в полет или сносит назад. В общем, отправляет его лететь до того самого момента, пока я сам не пожелаю, чтобы молот вернулся назад, ко мне. Ну или сама жертва этого комичного положения будет вынуждена произвести телепорт. Третий. Самый редкий, в данное число входят единицы противников, которых я запомнил на всю свою жизнь, но если говорить именно в рамках этого мира, то этого итога смог добиться лишь один человек, и этот кто-то является именно Учиха Саске. Мой противник успешно отбивает, смещает или вовсе принимает удар на себя, но стоит на месте и выдерживает кинетическую мощь от этого легендарного и мифического оружия, которое убило большую часть гигантов в Йотунхиме. Мой бросок молота отправил его в полет, веселый, забавный и смешной лично для меня. Его гунбай был разрушен за какую-то секунду. Ему пришлось выставить свои руки перед собой на груди, чтобы защитить себя и поймать основание молота. Инерция от удара отправила его лететь спиной вперед. Его выражение лица искажается и меняется в считанные секунды. Шок, непонимание и отсутствие веры в абсурдность такого феномена. В конце же, злость и гнев. Я летел ему навстречу и возбужденно думал лишь о том, что он сделает и какой выбор или какую технику предпочтет для решения этой проблемы. Не может сместить в сторону, не желает из-за гордого и тщеславного характера признавать поражение. Такая, все же, одновременно раздражающая и забавная черта этого клана Учиха. Всегда считают себя лучше всех. Искажается, исчезает и появляется на земле, но я уже хватаю свой молот в двуручный хват, и сверху вниз, дугообразно обрушиваю основание прямо на него. Черная сфера формируется в считанные мгновения и закрывает его. Мой удар не только создает круглый и постоянно растущий в своем диапазоне кратер, но и ломает в звуке ломающегося и взрывающегося стекла его барьер, выставляет раскрытую ладонь и выпускает гравитационный импульс, который должен был меня отправить лететь назад. Но мне ничего не стоило, чтобы использовать свое собственное гравитационное манипулирование, которое позволяет мне удерживать себя на месте и вместе с этим лишь за счет своей физической силы медленно, но сантиметром за сантиметром тянуть свою раскрытую левую ладонь в форме когтей к его лицу. Есть такое интересное определение в физике, когда два прямо противоположных поля, плюс и минус, встречаются друг с другом, то они всегда будут расходиться в противоположные стороны. Мадара решил резко изменить собственное магнитное поле с плюса на минус. В связи с этим произошел мгновенный мощный и громкий магнитный скачок, словно в маленькой точке взорвалась маленькая искра, что уже создала из себя сферообразный невидимый взрыв, что отбросил нас в разные стороны. Мое тело в воздухе совершает множество кручений и кульбитов. Тело каждый раз после приземления на землю отталкивается и подбрасывается вновь, чтобы продолжить свой полет. Я уже покинул коричневый пустырь и сносил по пути случайные деревья, обращал зеленую землю в коричневую борозду и разрушал случайные булыжники. Думаю, Мадара тоже имеет похожий момент. Ладно, пора возвращаться назад. Сражение еще и близко не подступило к самой интересной части. Мьёльнир испытание прошел успешно. Настала очередь испытать копье в действии. Вместо ускорения используется искажение в пространстве. Мне уже более не нужен был маяк в виде куна и амината, ибо уже смог привыкнуть и свыкнуться. Мне удалось достичь новой границы скорости и тем самым постичь новые лимиты восприятия. Я и Мадара медленно подступаем к друг другу. Показательно отряхивает пыль с плеча и формирует в правой руке длинный черный шест, у конца навершия которого был создан не до конца сформированное кольцо, отчего оно напоминало форму буквы «С». Пробные взмахи и выпады совершаются с такой скоростью, что лезвие исчезает и разделяется на множественную сеть лезвий. Мадара спокойно отражает и создает в воздухе звон металла и искры от соприкосновения орудий. Его спокойное и безразличное лицо меня начинало раздражать. Ему что, не нравится прелюдия? Ладно, раз так, то пора повысить планку. Меня уже самого начинает раздражать эта минутная серия бессмысленного махания копья. Слишком примитивная и обычная стратегия. Да и сила имеет обычный образ, а не сложную и плотную структуру. Меня тошнит от твоего постного и скучного выражения. Ничего не могу с собой поделать. Все это не имеет смысла, и ты лишь препятствие, которое мне нужно пересечь. Для твоего убийства как раз есть одна очень интересная техника, которую невозможно увидеть с помощью шарингана. Такая наглая, самодовольная и гордая личность. Я не смог сдержать свое лицо от искажения в ужасный и вызывающий оскал. Мадара все еще считает, что после всего, что произошло, я все еще не представляю для него опасности, что я не способен пережить или победить его в этой форме. Ринба, Тхангаку, создает собственные четыре копии, которые искажаются в пространстве словно урывочные, искаженные и наполовину существующие в пространстве призраки. Я наклонил голову на бок. Я решил использовать то, что никто не мог бы предсказать или воспротивиться. Ну, наверное, Саски смогла бы предсказать или защитить себя, но точно не этот лицемерный ублюдок. Я мысленно создал теневых клонов в равной численности и... Прошло какое-то мгновение, и моя прямая ладонь высвобождает сзади наружу его сердце из груди. Ты, наверное, хочешь услышать объяснение уже моей техники? Ты не объяснил, что делает твоя техника, но я уже лишь по одному взгляду понял, что это такое. Твоя собственная тень или мираж, которая может уходить в невидимое пространство. Мне не хотелось вести игру в кошки-мышки и постоянно натыкаться на твою копию. Думаешь, я не знаю, какая главная особенность техники клонирования? Коснулся его плеча, выдергиваю уже из-за спины сердце, одновременно и симметрично с теневыми клонами разрываем сердце, обращая ладонь в кулак, создавая кровавый всплеск. На некоторое время ощущает слабость, рухнул на колени и опирается на руки для того, чтобы спасти свое лицо от полного и тотального унижения. Правда, ранение уже заживает, создает сердце и закрывает дыру в его груди. Я лишь на это хмыкнул и положил руки на пояс. Знаешь, ты напоминаешь мне одного языкастого, самодовольного и просто невероятно мерзкого ублюдка по имени Хеймдалль. Вы оба можете видеть больше, чем кто-либо, можете предсказывать ход сражения, но в то же время вы оба считаете, что правы во всем, что считаете правильным и всегда считаете, что иной истины нет. Не видите того, что желание, жадность и жестокость – это нормальное явление для людей, а не вечное проклятие человеческого рода. Ты так и не ответил. Как? Хе-хе, ужасно любопытно. Да, время и пространство – это две взаимосвязанные переменные, и если есть возможность воздействовать на оба, то можно создавать воистину страшные вещи. Ты и Хеймдалль, вы оба способны видеть. Вы можете предсказывать атаку еще до того, как она вас настигла. Моя атака – это действие, которое я уже сделал, и которое должно произойти, а все из-за того, что я отправил в будущее себя и клонов посредством стирания временного отрезка настоящего. Мне нужна была лишь одна секунда. Данная техника имеет лишь один минус. В это время я не могу коснуться чего-либо, а все из-за того, что данный временный отрезок в пространстве не является настоящей версией этого мира. Что Хеймдалль, что ты, вы оба видите и знаете, что может произойти, но не способны понять, когда произойдет удар. Проблема еще в том, что я прирожденный убийца и очень хорошо умею скрывать свое присутствие. Вместо ответа этот призрак Учиха решил наконец-то показать что-то интересное. Одна ручная печать, торжественный и наглый животный оскал, вокруг тела формируется синий скелетный каркас Сусана с четырьмя руками, что тоже сложили вместе ладони ручную печать. С небес начинает падать огромный овальный метеорит размером с маленькую деревню, а за облаками ощущаю еще один. Мгновенно развивает облака и явил свою гигантскую шарообразную форму, а его размер в несколько раз превышал первый метеор. Самое забавное то, что это лишь имитация реальной космической силы. Если я использую доминирование и приказываю космической породе обрушиться на Землю, то его техника резко перемещает из точки А в точку Б данный объект. Еще забавнее был тот факт, что я мог спокойно уйти от радиуса поражения этой техники. Но правда такова, что я никогда не убегаю и не отступаю от сражения или испытания. Я знал, что Кратос сильнее меня. Я знал, что мне не победить. Но моя природа жаждет нет. Требует, чтобы я делал то, что делаю. Моя одновременно хорошая и плохая черта. Из-за того, что этот призыв произошел практически мгновенно, то и скорость падения постепенно возрастала из-за земного притяжения с каждой последующей секундой. Импакт произойдет где-то через 7 секунд, долго. Он действительно думает, что за это время я, ах, вижу, что установил какой-то прямоугольный барьер, который блокирует пространственные техники перемещения. Бежать бесполезно. Такая вопиющая наглость, такая глупая попытка имитировать мне. Я не мог на это утверждение сохранить свое обычное или хладнокровное лицо. Ха-ха-ха, из моих уст вышел легкий смех. Левая ладонь отпустила копье и отдаю ему мысленный приказ горизонтально зависнуть в воздухе подле меня. Правая ладонь крепко держит рукоять моего молота. Моя свободная ладонь закрывает лицо в попытке скрыть свое глупое выражение счастья и удовольствия от всего этого. Прекрасная симфония разрушения. Есть лишь я и мой противник, и более ничего не нужно. Я смеялся. Я смеялся так громко, чисто и откровенно, как никогда в этом мире. Саски вызывала улыбку, но этот смех скорее не от признания или удовольствия, а от самого факта абсурдности предложения. Мадар действительно думал, что я могу выбрать этот путь. И данный факт меня просто поразил до глубины души. С одной стороны мне было смешно, а с другой я ощущал медленно подступающий гнев, что вырывался прямо из моей груди. Правда, я не спешил доказывать свое превосходство или следовать своему инстинкту. За время своей новой жизни я научился множеству вещам: терпению, сдержанности и наблюдению. С помощью холодного расчета и анализа можно манипулировать людьми, подобрать подходящие слова, которые могут сломать даже самую стойкую и сильную личность. Я принял решение. Я разрушу его, его тело, его душу. Бежать? Я мгновенно стер с лица улыбку, а на ее место появился самый выразительный и животный оскал. Я задал ему встречный вопрос: зачем? Позволь мне показать тебе, что на самом деле из себя представляет Бог. Мой бросок молота сопровождался с высвобождением мощного гравитационного импульса, который всего на мгновение вызвал кругообразное невидимое колыхание в пространстве. Мьёльнир имеет способность манипулировать гравитационными полями не только своего веса, но и высвобождать в точке удара кинетический выброс силы. В точке назначения можно было не просто уничтожить цель, а с помощью воздействия на пространство отправить кого-либо во временную ловушку, в прошлое, будущее или вовсе в пространственное искажение, которое разорвет цель на части. Последнее создать крайне сложно, а все из-за того, что особенно сильные и опытные могут воспротивиться данному эффекту. Именно поэтому я и не стал убивать Ермунганда, так как быстро осознал за парочку ударов, что эта тварь была слишком гигантская, стойкая и раздражающая. Слишком много времени уйдет лишь на это достижение, и легче всего было просто-напросто избавиться от нее, отправляя во временную петлю. На секунду принял стойку для броска. Мышцы напряглись, вены вздулись и уже создают визуальные линии на руках. Мое тело чирикает, щелкает и высвобождает наружу секундные вспышки искры молний. Я ощущаю, как волосы напряженно вздернулись и встали агрессивным торчком колючими локонами. Все это создало более животный и угрожающий образ. В воздухе послышался резкий свист, символизирующий разрывание воздуха и звукового барьера от моего любимого оружия. С одной стороны гигантская продолговатая космическая порода, с другой одноручный молот, который становился не более чем черной точкой в небе. Импакт произошел воистину прекрасный, разрушительный и зрелищный. Прямо так, как я люблю. Всего за одну секунду метеорит взрывается в нижней половине, создает разрушительную точку, от которой создается шарообразная разрушительная сеть. Структура метеорита разрушается, стремительно покрывается рябью разрушительной волны. На очереди был следующий круглый метеор, что в несколько раз был больше, чем предыдущий. Мьёльнир мог бы с легкостью уничтожить и его, но мне хотелось разнообразия. Мне хотелось создать самый красочный и красивый образ разрушения, отчего мне пришла идея. Никто, кроме Саски, не знает, какой разрушительный потенциал скрывает в себе это копье. Данное оружие за время нашего взаимодействия добровольно принимало от меня чакру и запечатывало ее в себе. Лезвие – это одновременный маяк или громоотвод, но и проводник, который способен высвобождать в кончике лезвия мое собственное хранилище чакры, преображенное в чакру молнии. Покажи ему, Банамир. Левой ладонью выставляю указательным пальцем свою будущую цель. Правая ступня совершает мощный шаг, поднимая блоки земли, травы и грязи в воздух, и создаю одновременно мощный бросок копья. Воздух взрывается, создает невидимую сферу от броска, который был значительно сильнее и мощнее, чем предыдущий бросок. В полете копье с каждой последующей миллисекундой разгоняется все быстрее и быстрее и одновременно погружается сначала в пленку из молний, а после и вовсе превращается в смертельный, неудержимый и разрушительный белый луч. В пространстве послышался ужасающий и пугающий писк, раздражающий уши. Копье с особой легкостью пробивает поверхность гигантской круглой кометы, продолжает свой путь изнутри и создает из самой кометы целую хаотичную сияющую корневую сеть из молний. Когда копье уже вылетело уже с обратной стороны, то гигантская комета просто-напросто взорвалась изнутри, тем самым создавая маленький огненный метеоритный дождь. Небо создает множество красок: огненные осколки металла, серая гарь и пыль от космического элемента. В то же время я находил это красивой сценой по одной причине. В воздухе можно было увидеть остатки звездных искр, молнии и случайных линий. Было сразу видно, что копье не способно было в полной мере контролировать и высвободить такое количество чакры без последствий, отчего излишки вырвались на свободу, создавая красивое полотно на картине грандиозного разрушения. Я раскрыл свои руки в разные стороны, смеялся и радовался этой сцене, на этот раз откровенно, чисто и без злого умысла. Именно это и было моей сутью, моей природой. Мадара возвышался передо мной, использовал свои новые способности, чтобы зависнуть в воздухе и найти в ней опору. На его лице тоже можно было увидеть такую нетипичную и предвкушающую улыбку. Есть такой особый феномен, который называется резонанс душ. Данный феномен очень редкий и очень сложный для воспроизведения. По крайней мере, если производить его без подготовки и знаний в области духовной магии. Я какое-то время изучал данную сферу деятельности, но не слишком хорошо, чтобы иметь в ней достаточно опыта и знаний. Мне нужно было знать условия, ограничения, преимущества и особенности контрактов. Все же, я собирался заключать контракты для возврата душ некоторых людей, и мне не хотелось отдавать что-то ценное. Имеется в виду, если и проводить торги за человеческие души, то нужно знать особенности данного бизнеса. Саске может помочь, но мне не хотелось всегда полагаться на нее и ее Ринниган, который как раз и имеет возможности взаимодействовать не только с душами, но и с проводником, который имеет возможность вернуть души из загробного мира. Что-то я отвлекся. Резонанс душ – это феномен, когда две души осознанно или случайно контактируют друг с другом. Во время этого события может произойти самые непредсказуемые события и последствия. Я догадывался, почему это происходит прямо здесь и прямо сейчас. Я и Саски почти с самого начала имели прочные, крепкие и уже более неразрывные узы, а потому для нас не имело смысла заглядывать друг другу в душу, так как мы уже знали ответ на свой вопрос. Нам не нужно было видеть, понимать и ощущать что-то, а все из-за того, что мы могли все это ощутить без использования слов. Нежные, мягкие и приятные жесты. Ну или флирт, переходящий в секс. Но данный экземпляр – это предыдущая реинкарнация Саски, а его душа имеет особый отпечаток. Мадара желает знать истинный мотив и причины моего сражения, и я желаю знать его истинную причину и мотив, по которой он решил принять этот самый путь. Именно поэтому наши души раскрывались и отвечали на этот вопрос, который мы не озвучивали друг другу. Калейдоскоп из разрушений вот-вот изменит свое течение. Несколько минут сражения создавало впечатление того, что сражение дольше обычного, а все из-за искаженного восприятия. Всегда делает ход, просчитывает и пытается найти контрмеру против моей реакции и ответа. Впрочем, как и я, на меня не действуют его черные шары, несмотря на концентрированный и разрушительный состав. Невидимая структура плотной чакры отбивается от моей кожи, словно от твердого и прочного металла или камня. Я не использовал молот или копье, а все из-за желания использовать старый добрый рукопашный стиль. Каждый размашистый и мощный удар сопровождается последующей техникой захвата или броска. Даже если он заблокирует или увернется, то от следующего захвата ему не удается уйти, а все из-за непредсказуемого и беспечного хода с моей стороны. Наступает кульминационная переходная сцена. Напоминает то время, когда мы с Саски повышали планку сражения до абсурдного уровня, которого никто не способен достичь. По крайней мере, без соблюдения особых тренировок, экспериментов и ритуалов. Мадара создает из черных сфер какой-то черный спиральный меч, и решил объяснить, что именно из себя представляет меч Нунабака. Меч, который создал сам мудрец шести путей из своей души и с его помощью создал целый мир. Красивая сказка. Как и сказка о том, что именно он ответственный за создание луны. Признаю, вещь впечатляет своей концентрацией чакры из черных сфер и тем, что он отдал в нее часть своей души. Данное оружие было теперь на уровне моего копья или даже молота, а потеря части души возмещается его особыми привилегиями джинчурики. Может отрывать духовную структуру десятихвостого биджу и делать частью собственной души. Я щелкнул большим и средним пальцем для призыва молота. Я ударил практически одновременно и синхронно во время взмаха его десятиметрового спирального клинка сверху вниз. Произошел мощный взрыв, который создает всего на секунду ослепительную вспышку и полусферу, поглощающую нас. Вокруг лишь черные и белые тона и два человеческих силуэта, которые оставляли после себя остаточную тень. Сфера разрушилась, словно хрупкая хрустальная скорлупа, отчего мы оба вернулись в реальный мир. Да, я разрушил его меч на хрустальную крошку, осколки и мелкие лезвия, которые растворялись на ветру, но на моей груди можно было увидеть длинную рассеченную косую рану. Для меня не было шоком тот факт, что данная рана не заживала. Слишком сложная структура лезвия, которая даже после своего разрушения послала в меня остаточный невидимый образ. Намерение. всего лишь имитация или подражание моей соски, которая имеет куда более пугающий и ужасающий аспект. Я способен вылечить это ранение, но мне нужен анализ и время, которого у меня сейчас нет. Превосходно. Искренняя похвала, а из уст высвобождается надменная и легкомысленная усмешка. Моя очередь. Я специально стремительно сокращал расстояние между нами для того, чтобы подобраться к нему близко для одного единственного выпада. Мадара не успел вставить свой очередной комментарий и вместо этого пораженно успел лишь взглянуть ввысь. Саски использовала этот прием еще тогда, когда сражалась против Орочимару, и я лишь самую малость его изменил. Почему Мадара резко посмотрел в небо? Все просто. Мое копье после броска и уничтожения метеорита не вернулось. Призрак Учиха скорее всего считал, что оно упало где-то или я его запечатал, и мне нужно создать какой-то визуальный жест, чтобы призвать или вернуть его. На самом же деле копье все это время было в космосе и набирало скорость и силу для своего будущего падения. Мой приказ или команда сопровождалась секундной белой искрой в небе, а после этого всего за секунду мое оружие проделало дыру в пасмурных облаках и развеяло их, а из-за скорости падения и вовсе превратилось в горящий и бушующий смертоносный пруд, который с каждым последующим мгновением погружался все больше и больше в чакру молнии.